Я то и дело клевала носом. Протолкавшись сквозь толпу каких-то азиатов в одинаковых дубленках и шапках, направилась к электронному табло, дабы уточнить время отлета. Рядом, расположившись на тюках и чемоданах, дремала кучка жителей Севера. Судя по тому, что у него был настоящий пикник, я решила, что кучкуются они тут давненько. Ой, не дай бог, и мой рейс задержит. Слава богу, мой рейс вылетел вовремя. Сев в кресло, почти моментально уснула. Очнулась только тогда, когда стюардесса ленивым голосом объявила: «Наш самолет произвел посадку в аэропорту города Калининграда». За окном серело, падал мокрый снег. На земле была натуральная каша из смеси снега и грязи. Посмотрев на это месиво, я поморщилась. Уж лучше трескучий мороз, чем плюсовая температура с такой кашей под ногами. Трап долго не подавали. Народ, конечно, толпился в проходе, толкал друг друга сумками и пакетами. Но никто не возмущался. Наш народ привычный и терпеливый. Да и что толку возмущаться? Можно подумать, от этого что-то изменится. Я подумала, что чемодан наверняка придется ждать долго. И не ошиблась. Сначала мы все, загнанные в маленькое багажное отделение, прилипли к окнам и наблюдали, как грузчики швыряют их в кузов грузовика. Эх, не завидую тем, у кого в чемодане было что-то бьющееся. Потом грузовик медленно подъехал к зданию, и чемоданы начали выкидывать на ленту транспортера. Минут через 40 я, отвоевав изрядно испачканный чемодан, вышла на стоянку такси. Куда справился какой-то коротышка в кожаной куртке с непропорционально большой головой. «На вокзал», — ответила я, чувствуя, как предательски промокает сапог. «Что сразу на вокзал?» — удивился тот и хихикнул. «Даже чайку не попьете». «На вокзале попью», — без улыбки сказала я. «В буфете». «Ну, сколько?» Названная цена меня вполне устроила. После московских казалось, что я еду даром. Далеко поинтересовалась я, усевшись на заднее сиденье не очень чистой иномарки. «Полчаса», — ответил коротышка и завел двигатель. «Полчаса — фантастика. Полчаса в Москве уходит только на то, чтобы дойти до своей машины на стоянке. Надо признаться, дорога от аэропорта до города, хоть и заняла полчаса, была довольно тоскливой. В Москве, когда выезжаешь из аэропорта, как-то сразу попадаешь в поток машин. Несутся машины, дымят шашлычные, сияют окнами придорожные кафе. А здесь ничего. Поле слева, поле справа, узкая дорога с редкими машинами и какое-то странное чувство холодящего одиночества. Изредка попадались хозяйственные постройки, некоторые, как я догадалась, немецкие. «Скучно тут у вас», — заметила я, глядя на серое поле с островками свалявшегося снега. «Но это вам не Москва», — вроде как пошутил тот, глянув на меня в зеркало. «Мы народ попроще». «Ну-ну», — промычала я и принялась рассматривать поля. «Интересно, почему он решил, что я москвичка? Только потому, что я прилетела с самолетом из Москвы? А если бы самолет был из Пекина, тогда что?» — подумала я. При въезде в город дорога резко испортилась. Нет, не подумайте, что до города она была идеальной. Но когда мы пересекли городскую черту, машина натурально запрыгала. «Весело тут у вас», — заметила я, когда мы подскочили на очередной колдобине. «Это еще ничего», — махнул рукой таксист. «Вот в Балтийском районе у нас действительно весело». «Мне на вокзал», — уточнила я. «Не надо в Балтийский». На привокзальной площади жизнь кипела. Тут и там, собравшись в кучке, стояли таксисты. Кто-то пил чай, кто-то курил, кто-то продавал девочек, несмотря на утренний час. Расплатившись с водителем, я посмотрела на часы. Было почти 11. Поезд Клауса прибывал через 20 минут. Я поставила чемодан на колесики и зашагала внутрь вокзала, радуясь тому, что мой груз такой легкий. На платформе было людно. Народ толпился, кутался в куртки, шубы, дубленки. Здесь же скучали носильщики с тележками.